Глава 3. Окрестности Рязани, 24 декабря 1237 года, 6745 год от сотворения мира. Бой закончен. Из того, что я успел увидеть, у нас двое погибших и трое раненых. Могло быть куда меньше, если бы сработали правильно и без шума. Подхожу к тому месту, где только что сидели и веселились кипчаки. Тут же здесь, вокруг меня, собираются и остальные пленники. «Забираем все и уходим в леса под Рязанью», — командую я. «Потом, дальше от этих мест». Совет дельный, но единодушие среди тех, кто наверняка был бы убит да отдан воронью, если б не мое вмешательство, он не встречает. «Не пристало отроку из младшей дружины повелевать десятнику дружины старшей», — вновь поднимает вопрос о лидерстве седовласый мужик. «Еще как пристало. Я освободил вас. Вы позволили взять себя в полон. Старший — я». Решительно и жестко на все еще бушующем крови адреналине говорю я. «Не бывать такому», — хмурится мужик. «Но меня ему не переупрямить. Он еще не знает, каков ныне Ратмир. Кто так же считает, собирайтесь да уходите прочь. Все то, что было у кипчаков, мое. Не отступаю я». Чуть ближе ко мне подходит чернявый Лучано. Его арбалет взведен и готов к выстрелу. Нужно ли? Как не хочется допускать боя между своими, но и позволить командовать тому человеку, что не знает даже слов благодарности. «А коли не так, то что?» — с вызовом спрашивает мужик. «То будем драться», — решительно сказал я. «Жировит, ты из чего ж озлобился? Ратмир в праве своем, и добыча его. В ином разе быть бы нам рабами», — пытался вразумить смутьяна тот большой мужик, которого я развязал первым. Жировит склонил голову, бросил на меня свой взгляд, отошел в сторону. Ну, не добром, но все равно так лучше. «А что дальше? Десятник Ратмир, ответь мне!» Требовательным голосом вопросила очаровательная девушка. Ее растрепанные волосы спадали светло-русым каскадом на плечи. Девица была в порванном платье, которое приходилось придерживать, дабы чтобы оно вовсе не упало с ее округлых плеч. Пожалуй, она самая красивая женщина, что я здесь увидел. Правильные красивые черты лица, словно у фотомодели. Точеная, даже спортивная фигура. Наверняка девушка не пренебрегала физическими упражнениями, и даже немаленькая грудь не мешала ей это делать. Словом, как говорили встарь, не девка, а кровь с молоком. Невольно я даже сглотнул слюну, несмотря на зимний холод, почувствовав, как меня обдало жаром. Если бы такая красотка появилась передо мной там, в погорелой Рязани, когда я только очнулся и был обнаженным, конфуза было бы не избежать. «Так что же?» — спрашивала девица. И, судя по всему, она имела на это право, какая-то статусная девушка. «А дальше? Нам всем нужно найти то место, куда не дойдут татары, где мы сможем работать и жить. Война с татарами проиграна. Но в наших силах теперь не только что выжить, а и пустить кровь злодейским завоевателям», — полным уверенности голосом сказал я. «Но главное, нужно место, куда мы вернемся». Я действительно, из того, что знаю о монгольском нашествии, убежден, здесь и сейчас их победить невозможно. У них дисциплина, у них колоссальное количество воинов. А Русь раздроблена, и быстро эту проблему не решить. Да, пожалуй, и за 100 лет ее не решить. Но и сидеть сложа руки никак нельзя. Даже сейчас, не имея возможности все досконально обдумать, я уже знаю, что есть то, что я могу предложить этому миру, и что ой как не понравится монголам. Вот только нужно место, где ковать будущую победу Руси. Споры после. Нынче собираем добычу, считаем, что взяли у половцев, и что кому по потребности, то и передам нынче же. Дети, они должны быть в тепле и сыты, сказал я. Нет, работа вдруг не закипела. Пришлось еще немало сказать слов, вразумить, встретиться с глазами с упрямым жировитом, указать кому что делать. Но все же и молодцы, и бабы стали разбирать телеги и кибитки половцев. Не все могли мы с собой забирать, но осмотреть нужно тщательно, да и любое имущество должно быть подсчитано и присмотрено. Всплыли мыслеобразы, и я вспомнил о своей службе. Мне не с чем сравнивать, как-то в своей жизни не так и много я брал конвоев. Да и больше там попадалось оружие, и, конечно, то были не палки и не луки со стрелами. В Афгане пришлось громить и караван с наркотиками. Так что половцев я не брал, и не понимал, что у них может быть ценным. На первый взгляд, добычу мы взяли очень неплохую. Мы? Подспудно, но я начинаю ассоциировать себя единым целым с теми людьми, которые сейчас занялись работой. Женщины, взрослые дети, а это лет от 5-6, Именно они составили костяк той рабочей силы, которая сейчас и перебирала награбленные кипчаками, готовясь к походу. У нас складывалась серьезная проблема, связанная с тем, что ровно на одну телегу-кибитку просто не хватало возницы. Это даже если учитывать, что всех женщин мы посадим за управление телегами. И более того, если мы посадим за руль еще и трех подростков 11-12 лет от роду. «Ну, воевода», — с иронией сказала Любава, красавица, но, судя по всему, еще та язва. «Так вот, грозный вое... Любава, или говори, или иди прочь, и подумай, что было бы с тобой уже этой ночью», — сказал я, и потом уже тихо, чтобы точно никто не слышал, продолжил. «Тебя уже взять готовы были прямо вон на той телеге, и платье порвали. Будь благодарна. А еще и брат твой направил меня сюда, чтобы выручить». «Митрофан? Он живой?» «Да, а ты работай, помогай, и меньше разговоров». Она стояла и пыхтела, как тот паровоз, а потом залилась слезами и убежала. Понимаю, что неприятно. С другой же стороны, нужно понимать, что к чему и что к месту нынче. Это Лучана ее спас от поругания, первым выстрелом из арбалета снял насильника. Или она еще плакала от счастья, что брат живой, или от всего разом, и от горя, и от радости, и просто чтобы защитить себя слезами. Девушка смотрела на меня из-под лобья. Но я не добрый самаритянин, чтобы всем угождать. Защищать не значит не поддерживать дисциплину. Ну и не обязан я обнимать каждую плачущую девицу. Тут все разрыдались, особенно дети. А мальчишки лет до 10 стояли, надували щеки, чтобы не заплакать, хотели быть сильными. Не получалось. Пусть выплакиваются. Это нормальная реакция организма на стресс. «Ну, говорить будешь, сколько здесь чего?» Выждав время, спросил я барышню. «Обиды позже, Любава, нам уходить нужно». «Десяток и еще 7 соболиные и лисьи шубы, еще и бобровые есть», сообщала мне Любава, которая сразу и как-то негласно взяла командование бабье-детским взводом на себя. Может, потому и командовала, что быстрее остальных успела выплакаться. Еще бы была не такой строптивой, так и цены б девки б не было. Впрочем, на арабском рынке на каждую ценник поставят. Это бы и дать понять и Любаве, и всем остальным. «Серебро нынче не считаете, а то и за день не управимся», повелел я, когда услышал про целый сундук. «А что считать-то его? Там нечто поверх 300 гривен будет. Половцы о том сказывали меж собой», отвечала девушка, пожимая плечами. «А ты половецкий язык знаешь?» уточнил я. «Понять могу. Батюшка мой в Сечи, погибший послом, был в орде хана Аепы. А у нас гостили кипчаки, так что немного и знаю их язык», отвечала девушка. «А вот то, что ты гривны не ведаешь, видать, сильно тебя по голове-то». Вот же язва. Все равно, если и не гривну, то свои 5 копеек вставит. Гривны. Знавал я такие, с позволения сказать, деньги в будущем. Не сразу понял теперь, о чем идет речь. Ведь еще вроде бы как знатные мужики в Древней Руси носили плетеную проволоку на шее, которую гривнами называли. Подошел к сундуку и посмотрел на эти деньги. По сути, гривна — это такой вытянутый брусок из пористого серебра. На нем виднелись насечки. Несложно было догадаться, особенно потому, что эта гривна была неполной, что по насечкам отрубались куски, которые служили чем-то вроде разменной монеты. На Руси нынче нет даже собственной монеты. А ведь я знал, что в кладах 9-10 веков находят монеты, пусть и арабские. Что ж, будем познавать мир. В своих потугах изучить историю некоторые моменты я неминуемо упустил. И если есть серебро, то почему бы и не чеканить монету? Видел я в музее монетного двора примитивные, совсем несложные станки для чеканки монеты. Видно, пока не до этого здесь, но рано или поздно наладим. Всего больше половцы награбили оружия и доспехов, но оно и логично. Я бы на самом деле больше обрадовался бы топорам и пилам. Безусловно, оружие нужно, но пока в нашей зарождающейся общине сабли и мечей держать-то практически некому. Ну, в крайнем случае, приспособим древковое оружие, копье, которое проще в использовании. И кто копейщики? Бабы да детки? Пока что я рассматривал добро в телегах, а Любава называла, чего досталось нам. Я сожалел, что нет бумаги и ручки, чтобы все записать и свести в табличку под роспись, кому что передается в пользование. Вот такой я педант. Люблю, когда документы в порядке. Вот. Уже и не такие мутные воспоминания появляются. Но так, будто бы распаковывается один за другим заархивированные файлы. Это буквоедство и серьезное отношение к документообороту началось после военного училища и особенно усилилось, когда некоторое время я возглавлял русскую военную миссию в Мали. Бумага. Тоскую по ней уже сейчас. Я не я, если у нас в поселении не будет хоть какой-то бумаги. Бумаги нет, ну а что у нас есть? Более полусотни единиц разной теплой верхней одежды. Есть ковры, есть шкуры, немало тканей. Оружие в таких комплектах, чтобы вооружить 38 ратников буквально до зубов. Ведь половцы взяли и копья, и мечи русские, обоюдоострые. У нас теперь 23 боевых коня, и для половины из них есть защита. И это не считая гужевых животных, запряженных в кибитки. Да, не в телеге, а скорее в передвижные дома. Есть украшения и стеклянные браслеты, много, а еще... Любава резко замолчала. Понятно, почему речь ее прервалась. К нам подошел Жировит. Да не один, с двумя ратниками, теми, кто все поддакивал ему в споре. Тут же к нам подтянулись другие ратники, и не только. Люди выражали одобрение моим действиям, вот и хорошо. Но в каждом коллективе есть те, кто не вписывается в команду. Похоже, что это правило срабатывает и сейчас. «Давай по-доброму, Ратмир. Нече нам лить кровь. Мы уходим», — оглядываясь вокруг и понимая, что остальные его не поддерживают, сказал Жировит. «Уходи», — спокойно сказал я. «Дай часть добычи», — все еще оглядываясь, говорил десятник старшей дружины. «Она не твоя, Жировит», — сказал мстивой, могучий воин, которого перед боем я первым освободил. Поддержка была не лишней. Жировит был и без того растерянным. У меня этот человек не вызывал уважения. Он спасает свою шкуру. Разве же я не мог просто куда-нибудь удрать? Еще как. Или то, что я беру ответственность за бывших пленников, делает мои позиции сильнее? Да нет же. Но если только взять ремесленников из тех мужиков, что среди пленных русичей, а вот дети и бабы, разве их сочтешь моим войском или годными для ремесла? Жировит бежит теперь именно от этой ответственности, ну и убегает от меня. Может, почувствовал, что я не отдам лидерство, а может, знал за собой что-то в бою с кипчаками, из-за чего не надеется вернуть уважение. Трусость? Как вообще допустили ратники, чтобы их взяли в плен и вели на продажу в рабство? С пустыми руками в зиму грех провожать. Берите 4 коня, берите мечи и уходите, принял я решение. Ратмир попробовал воззвать ко мне мстивой. «Я так решил», — сказал, что отрезал я. «Хм», — хмыкнула Любава, но язычок свой дерзкий придержала. Я не стал оправдываться, а только оглядел всех, ловя взгляды и присматриваясь. Если приняли одно мое однозначное решение, то примут и другие. Лидер без того, чтобы иметь возможность управлять, не лидер вовсе. А нам нужен тот, кто станет брать ответственность, и я уже начал это делать. Скоро мы смотрели вслед удаляющемуся Жировиту с двумя ратниками. Пусть уходят. Может, повезет, и кто-то из них затребует в бою еще одну или несколько монгольских жизней, ну или спрячутся где. Зла не желаю. Я никакому русичу, если только он не будет предателем, не желаю дурного. Не будет на нашей земле врага. Будем смотреть, кто хороший, кто плохой. А пока... Недобрый он, Жировит. Кабы после не пожалеть, что отпустили, сказал мне Макар. Я посмотрел на старика. Глаза у него мудрые. Явно его слово имеет вес среди людей. Как я понял, он был то ли приказчиком, то ли управляющим у боярина, а дочка того боярина – Любава. А вот сын, похоже, это Матвейка, мальчик, который должен дожидаться меня в лесу у Рязани. «Ты предлагаешь догнать и убить? Пролить русскую кровь, когда Русь без того стонет?» – с нажимом спрашивал я. Но старик замялся, а я посмотрел на него с недоверием. Не люблю советов, которые не имеют четких предложений. Со стороны можно критиковать, но критикуя, предлагать. Нет вариантов? Лучше молчать. «Макар, коли нет ответов, не отвечай», — сказал я. С кем я остался после ухода Жировита? Не густо было и до этого, не самого приятного события, а теперь так и вовсе. 5 ратников, итальянец Лучано да я. Вот и вся наша несметная рать. Но разве по этому поводу стоит паниковать? Нет, никакой паники. Нужно выжить, чтобы жить. Да, мы не та сила, чтобы противостоять хоть бы и малому отряду врага, но лиха беда начала. «Выходим на Рязань», — командовал я, едва стало ясно, что мы готовы выходить. Вперед я отправил только одного ратника. Это был небольшого роста, но на вид ловкий и знающий себе цену воин Воислав. Больше людей позволить отправлять в дозор мы не могли. Да, по сути, это было и не нужно. Встречались только редкие пролески, в основном же впереди голое поле. Снег прекратился, и видимость была на километры вперед. Достаточно было выйти одному ратнику и осмотреть просторы. Вместе с тем двигались мы осторожно. Воислав, которого потом сменил мстивой, выходил первым из леса, осматривался, подавал знак остальным двигаться. Когда подходили к другому пролеску, там останавливались, и все повторялось. Еще некоторое время мы могли наблюдать удаляющиеся спины Жировита и двух его подпевал. Злость все же душила меня. Вот из-за таких дрянных натур, в том числе, и проиграли мы эту большую войну. Как можно оставить беззащитных людей? Самое подлое, что может сделать воин, кроме предательства, это уйти и оставить без своей защиты женщин и детей. Но с ним нам лучше расстаться тут, в начале нашего пути, чем иметь проблемы после. Уверен, что и без Жировита сложностей нас впереди ждет немало. Мы подходили к Рязани, а я не переставал прикидывать так и сяк, как нам выжить в зимнее время на абсолютно новом месте. Где жить, пристроимся, а вот по продовольствию сложнее. У половцев не было скота. Того, что мы взяли у них, могло хватить на пару недель, ну, может быть, недели на три, а дальше. Но это проблема на будущее. Старик сказал, что некоторые жители Рязани все-таки успели удрать в лес, и далеко не всех их отловили монголы. И когда люди уходили, то забирали вместе с собой и животных. Может, удастся чем-то разжиться. Вот только мне не верилось в то, что, хоть и скрывшись от нашествия, они все могли выжить в условиях, пусть пока и не суровой, но все-таки зимы. Это же сколько нужно брать с собой сена, чтобы прокормить ту самую корову, особенно в холоде. Чисто в Рязани токмо лишь два десятка вернувшихся в город рязанцев. Я их знаю, сообщил Мстевой, вернувшись с разведки в город, когда мы стояли в последнем перед Рязанью пролеске. Вперед! Старик, ты отводишь детей и баб в лес, принял я решение. Возвращаться в город на пепелище? То уныние, та безнадега, которые там царили, теперь намертво врезались в мою память. Если бы не только рационального мышления, я бы и рядом не останавливался. Гиблое теперь там место. Однако в городе имелись богатые дома, и среди головешек можно сыскать то, что сгореть не может. Гривна ли это будет, или какой котелок? Может быть, где-то и подспорится железо. Ну вот, серебро или даже золото точно нет. Так что я въезжал в город первым. При моем появлении два десятка помыкавшихся горожан прыснули в разные стороны. Они теперь сбились в толпу на той самой площади, где все еще лежали тела погибших воинов. Где, словно бы на полотне великого художника, лежала женщина, обнявшая и закрывшая собой ребенка. Где все так же деловито ходили вороны, недоуменно посматривая на живых людей. Наверняка птицы уже уверились, что таких не бывает, и что теперь любой прямоходящий – это лишь какое-то недоразумение, которое скоро исправится. И вороны вновь станут хозяевами этого города. Памятника абсолютному злу, потери человечности, памятника гибели земли русской. «Не бойтесь меня, или не знаете, кто я?» – спросил я. Пленники знали меня, даже и во вражьей одежде. Узнал и тот дюжий мужик с сальными длинными светло-русыми волосами, эталон брутальности. Шуба накинута на могучие плечи, торс же полуголый, в фартуке, мышцы хоть плакат на стену в качалке вывешивай, глаза жесткие, брови нахмурены, а еще и молот в руках. «А нынче и не понять, кто враг, а кто и брат», отвечал дюжий мужик, подняв в груди увесистый молот. «В том прав ты», — сказал я. «Но не станем же чинить препятствия друг другу. Мы посмотрим, что осталось. Вы же так же возьмете себе, что сами найдете». Мужик покосился назад, ища словно подсказку. «И кто же такой авторитетный прячется за спинами, что этакий могучий человек ответ ищет?» И вот вперед вышло та, кого выискивал глазами мужик. «Негоже мертвых тревожить и забирать у них скарб», сказала пожилая женщина, если только не назвать ее старухой. А вот и лидер этой группы. Женщина. Интересный персонаж. Седая, морщинистая, не по-здоровому худа. И взгляд. Мудрый, пронзающий, с хитрецой. На груди, похожей на ведьму бабы, массивный крест, а вокруг горла на тонкой веревочке болтаются какие-то обереги. Вот как соседствует христианство и язычество. Тут же вспомнился анекдот, призывающий или трусы надеть, или крестик снять. Народ пусть скрыто, но явно почитал и старых богов. «Мертвым-то ни к чему добро, живым же жить нужно», — ответил я. «У мертвых своя жизнь, их тревожить нельзя», — парировала женщина. «Что ж, пойдем по козырям. Чтобы выжили дети, чтобы новую жизнь начать, я готов нарушать старые обычаи. Если Господь Бог или старые боги равнодушны к плачу ребенка, они выходят так, что злые. А разве Бог злой?» – высказался я. Уж не знаю, как будут реагировать на такую мою позицию люди, но не умирать же с голоду из-за религии. «Али вместе мы, али уйдите с дороги», – сказал я и увидел, как нахмурился мужик с молотом.